Глава 101. Не выдержав беспощадной и до нельзя возбуждающей пытки, я все-таки попыталась оказать сопротивление и хоть на миг отстраниться, получив краткую передышку. Однако мастер мне не позволил. Расплата за попытку побега не заставила себя ждать. Он чувствительно прикусил мне нижнюю губу, и от оглушительного каскада ощущений меня встряхнуло, как от прикосновения к оголенному проводу. Мне очень хотелось вонзить ему ногти в спину или в упругие мышцы груди, чтобы заставить его сорваться. Но он мягко перехватил мои запястья и зафиксировал их за спиной. Одной рукой он удерживал их, а второй продолжал доводить меня до безумия. Впрочем, пытал он нас обоих. Я чувствовала это, чувствовала его напряжение. Он и сам ходил по краю, лишь чудовищным усилием воли удерживая себя от падения. Наконец он сорвался. Поцелуй стал глубже, мастер уже не контролировал себя. Его одежда превратилась в красные лепестки пламени, которые, безболезненно меня лизнув, буквально впитались в тело дракона. Он рывком приподнял меня, подхватив за бедра. А дальше было слишком горячо. Потом еще горячее и еще почти невыносимо. Что-то, что копилось так мучительно долго, наконец выплеснулось с невероятной силой. Многократно оттянутый момент сделал прорыв настолько мощным, насколько это только возможно. Обжигающая волна, взметнувшись изнутри, моментально затопила меня от макушки до кончиков пальцев. Казалось, я и сама превратилась в пламя. Ах, какой неприличный сон! Очень, очень неприличный! Я проснулась от того, что почувствовала сквозь прикрытые веки солнечный луч. Поначалу сонливость отступала медленно и неохотно, но потом я вспомнила сон и моментально очнулась. Открыв глаза, я увидела над собой потолок родной квартиры. Неужели мне это все просто приснилось? Однако при попытке пошевелиться все тело заныло. Да, по большей части заныло сладко, но и слегка болезненно тоже, будто накануне я подвергала его активным физическим нагрузкам. А еще в нем поселилась какая-то странная расслабленность, томная и тягучая. Стоп, я что, обнажена? Никогда не спала обнаженной. Я с некоторым трудом села в кровати и огляделась. Да, совершенно точно я по-прежнему в своей квартире. Вот только почему я в кровати? Ведь выключил это меня вчера на ковре, возле демонического ящика. И почему кровать такая измятая? Неужели я одна ее так измяла? Простыня сбилась, часть подушек вообще на полу. Да и одеяло где-то на краю валяется. Обычно во сне я, наоборот, упаковывалась в него с головой. Кажется, незадолго до пробуждения мне было очень жарко. Да, точно. И одеяло ощущалось тяжелым, твердым и непомерно горячим. Вроде бы у меня никак не получалось его откинуть. Однако сейчас мне было прохладно, поэтому я подтянула одеяло к себе и укуталась в него, не переставая вяло подмечать странности и несоответствия. Мой взгляд упал на большое зеркало в дверце шкафа. Увидев собственное отражение, я с изумлением замерла. Ого, это я? Мое лицо определенно изменилось. Нет, его черты остались почти прежними, но, кажется, даже после средств из Прениксберга моя кожа не была настолько матовой и сияющей, а губы такими полными и алыми. Волосы лежали на плечах гладким блестящим плащом и совершенно не выглядели спутанными, как это полагалось после сна. В моем облике появилось что-то хищное, а больше всего изменился взгляд. Глаза стали невероятно завораживающе глубокими и томными. Они блестели, как драгоценные камни. Когда я успела так измениться? Неужели за ночь? Или перемены начались еще вчера? После возвращения домой я не смотрела в зеркало. Внезапно до меня донесся голос демонического ящика из гостиной. С кем он там разговаривает? Ответ я получила буквально через несколько мгновений, когда в комнату с чашкой в руках вошел мастер. Чашка активно исходила паром, но мастер явно не чувствовал никакого дискомфорта, хотя сжимал ее так, что, будь он человеком, наверняка обжегся бы. Комната наполнилась запахом кофе. Мастер хмыкнул при виде моего обалдевшего лица, а я просто сидела в кровати, открыв рот. Что происходит? Видеть мастера в своей квартире было так странно. На миг закралась мысль о том, что, может, я еще не проснулась? Но не может же такое быть! В пользу этого свидетельствовало еще и то, что одет мастер был вовсе не в свою привычную одежду. Расстегнутая белая рубашка обнажала мускулистую грудь, а еще на нем были джинсы. Настоящие человеческие джинсы. Свободные, с низкой посадкой и широким кожаным ремнем. Как же дико было видеть мастера во всем этом. Но как же чертовски сексуально он в этом выглядел. Пока я, онемев, рассматривала чудесное видение, мастер, склонив голову, с острым интересом изучал мою реакцию на свой облик. Кажется, реакция ему нравилась. На всякий случай я ущипнула себя за ногу, но видение не исчезло. Нет никаких сомнений. Это реальность. Выходит, я действительно позвала мастера, и он пришел? А значит... Ох, это значит, все, что творилось между нами, не было сном. Внезапно на меня вновь нахлынули воспоминания из сна. Они накрыли меня с головой, заставив густо покраснеть. «Осознала?» — хмыкнул мастер, подходя к кровати. Я только молча наблюдала за его приближением, попросту не находя слов для хоть немного осмысленного ответа. «Ты здесь». Вот все, на что меня в конце концов хватило. «Надеюсь, ты не планировал от меня сбежать так просто?» Мягко и опасно уточнил он.